недалеко отсюда живет одна солдатка. Лет ей под 30. Муж у нее на фронте, старший лейтенант. В хозяйстве у нее черта одного нет. И куры, и гуси, и утки, и двух большеньких поросят держит, и овец десятка-полтора имеет, богато живет. И главное, одна, ни детей, никого нет. Да вон дом ее, видишь, за тополями зеленую крышу. Это она самая там проживает. А муж ее до войны работал. Мне он по ночам не снится, ее муж, — нетерпеливо прервал Лопахин. А в чем дело? За что можно обижаться-то? Возраст вполне подходящий. Строга она, парень. Ох, да чего строга! Ну, это не страшно. Не таких обламывали. «Веди», — самоуверенно сказал Лопахин и повернулся к старшине. «Разрешите действовать, товарищ старшина!» Поприщенко устало махнул рукой. «Действуй! Только что-то мне сомнительно! Подведешь ты нас, Лопахин!» «Я? Подведу?» — возмутился Лопахин. «Очень даже просто подведешь! Служил я на действительной, в старой армии. Тоже молодой был!» Землю копытом рыл, не без греха жил. Ну, оторвешься, бывало, к знакомке. Ну, и яичницу, и бутылку водки охлопочешь себе. А ведь тут 27 человек. Вот я и думаю, как же это надо услужить бабе, чтобы она не на одного, а на 27 душ харчей отпустила. Тут шахтер трудиться надо, я бы сказал, а я с трудами не посчитаюсь, — скромно уверил его Лопахин. На западной окраине неба почти недвижно стояла белая с розовым подбоем тучка. Вокруг неровных, зазубренных краев ее гулял вышний ветер, кучерявил лохматую окоемку. Выше тучи прошли на север 4 мессершмитта. Они свалились вниз, где-то за хутором, и спустя немного ветер донес частую дробь пулеметных очередей и глухие разрывы. Кого-то накололи на дороге. «Кому-то сейчас скучно там», — сказал высокий длинношеий боец, промышлявший за Доном Раков. Лопахин только на секунду поднял голову, прислушиваясь к недалеким разрывам, и снова опустил ее, поплевывая на сапоги и тщательно надраивая их длинной лентой, отрезанной от полы немецкой шинели. Бойцы разместились под навесом сарая. В грязных, пропотевших насквозь исподних рубахах, они чинили изорванные в локтях выгоревшие гимнастерки, штаны и шинели, мудрствовали над изношенными и худыми сапогами и ботинками. Кто-то добыл по соседству сапожный инструмент, пару стареньких колодок и дратву. Копытовский, оказавшийся неплохим сапожником, подбил подметки на своих сапогах и, недовольно поглядывая на сваленную в кучу возле него обувку товарищей, негодующе фыркнул. «Нашли сапожный комбинат! Нашли дурака на даровщину! Так я и буду вам молотком стучать до белой зари!» Он сидел на обрубке дерева в серых, расползшихся на нитке трусах, и, широко расставив толстые ноги, яростно вколачивал в подошву сапога, принадлежащего Некрасову, ядреные березовые шпильки. Свернув ноги калачиком, рядом с ним сидел на земле Некрасов и, неумело орудуя изогнутой иглой-грошевухой, приваривал огромную латку на штанине Копытовского. Бугристым швом ложилась под его руками суровая нитка, и Копытовский, отрываясь от работы, критически говорил: «У тебя, Некрасов, одна посадка портновская, а уменья ничего нету. Тебе по-настоящему только хомуты на ломовых лошадей вязать, а не благородные солдатские штаны чинить. Ну, разве это работа? Насмешка над штанами, а не работа. Шов в палец толщиной. Любая вошь, если упадет с него, убьется насмерть. Почкун ты, а не портной». «Это твои-то штаны благородные», — отозвался Некрасов. «Их в руках держать и то противно. А я чиню их, мучаюсь, вторую сумку от противогаза на них расходую, но конца моей работы не видно. На тебя штаны из листовой жести шить надо, тогда будет толк. Давай, Сашка, хлястик на трусы тебе пришью, а штаны сожжем, а?» Копытовский закатил глаза под лоб, придумывая ответ поязвительней, но в это время кто-то громко сказал: «Братва, хозяйка идет!» Все разом смолкли. 26 пар глаз устремились к калитке, только Стрельцов, тихонько насвистывая, тщательно смазывал разобранный затвор автомата, не поднимал опущенной головы. Неправдоподобно высокого роста, огромная, дородная женщина величаво подходила к калитке. Она была по-своему статной, хороша лицом, но по меньшей мере на голову выше самого высокого из бойцов. В наступившей тишине кто-то изумленно ахнул: «Ну вот это да!» А старшина, испуганно выпучив опухшие глазки, толкнул Лопахина в бок: «Вот и радуйся теперь! Скушали нежданку!» Лопахин сразу на четыре дырки затянул скрипнувший ремень, торопливо оправил складки гимнастерки, снял каску и ладонью пригладил волосы. Весь подобравшись, как боевой конь при звуках трубы, он с зачарованными, светящимися глазами провожал широко шагавшую по двору мощную женщину. Старшина, отчаянно махнув рукою, сказал: «Все пропало. Пойду сейчас этому председателю морду набью. Пущай над нами насмешки не вчиняет собачий сын». Лопахин обратил к нему рассеянный взгляд, недовольно спросил: «Ты чего паникуешь?» «Как же это чего?» — возмутился старшина. «Ты видишь, кто идет?» «Вижу. Типичная женщина. В юбке и при всех остальных достоинствах. Просто прелесть, а не женщина!» — восторженно сказал Лопахин. «Типичная. Прелесть в юбке!» — яростным шепотом передразнил старшина. «Не женщина, а памятник идет, ясно? На нее смотреть и то страшно. До войны в Москве на сельхозвыставке видал я такую. Стоит при входе каменная баба на манер памятника. Вот и это ничуть не меньше. Сотворит же Господь Бог такое неподобие. Тьфу!» Старшина, отплевываясь и чертыхаясь, потащил Лопахина в угол сарая, шепотом спросил: «Ну что будем делать теперь? Квартиру менять?» Лопахин снисходительно улыбнулся и пожал плечами. «О чем речь? Из какой стати менять? То же самое и будем делать, о чем с тобой договаривались. Задача остается прежняя. Да ты протри глаза, Лопахин, погляди на нее хорошенько. Ведь ты ей головой до плеча не достанешь. Ну и что? А то, что мелковатый твой рост по ней, ясно? Глядя на растерянное и даже немного испуганное лицо старшины, Лопахин улыбался даже с нескрываемым презрением. До седых волос ты дожил, старшина, а не знаешь того, что знает любая женщина. Чего же это я не знаю, дозволь спросить? А того, что мелкая блоха злее кусает, понятно тебе? Старшина, несколько поколебленный в своих сомнениях, не без скрытого уважения молча и пристально смотрел на Лопахина, дивясь про себя его бесшабашной самоуверенности. А Лопахин, щуря в улыбке светлые глаза, говорил: «Ты древнюю историю когда-нибудь изучал, старшина?» «Не приходилось. По моей плотницкой профессии она мне была вроде бы ни к чему. А что?» «Жил в старину такой полководец Александр Македонский. Так вот, у него, как потом и у римского полководца Юлия Цезаря, лозунг был: «Пришел, увидел, победил». Я придерживаюсь этого лозунга. И рост этой гражданки меня ничуть не пугает. Разрешите действовать, товарищ старшина? Оно, конечно, действуй. Я не возражаю по случаю безвыходного положения, но одно скажу тебе, шахтер, не помрешь ты своей смертью. Старшина сокрушенно покачал головой, но Лопахин только игриво подмигнул и положил тяжелую руку на старчески сухое плечо старшины. «Все будет в порядочке. Ни тебя, ни себя не подведу, старшина. Будь спокоен». Лопахин прилагал героические усилия, чтобы снискать расположение хозяйки. Он вызвался помочь ей в поливке огорода и даже с полными ведрами не шел от колодца, как полагается степенному мужчине, а семенил дробной веселой рысцой впереди медлительно шагавшей женщины. Дрова рубил так, что из-под топора янтарными брызгами во все стороны летели сухие ольховые щепки. Ни минуты не колеблясь, снял начищенные до блеска сапоги, до колен подсучил штаны и рьяно принялся за чистку летнего коровьего база, по щиколотку увязая в закрутевшем навозе. Хозяйка охотно принимала все эти услуги, поглядывая на суетившегося Лопахина с веселой хитринкой, улыбаясь одними серыми глазами и лишь изредка отворачиваясь и с тяжеловесной грацией поправляя на голове белый платок. Но если бы только видел Лопахин в это время ее откровенную и всезнающую улыбку! Бойцы по-прежнему сидели под навесом сарая, в полголоса переговаривались. Каждый из них был занят своим делом, однако ни единое движение Лопахина и хозяйки не ускользало от их неусыпного внимания. Но зорче всех наблюдал за Лопахиным старшина. Он примостился на сиденье поломанной косилки, стоявшей возле сарая, и озирал двор, подобно военачальнику, следящему за исходом сражения на поле боя. Пулеметчик Василий Хмыс, подмигивая бойцам, насмешливо сказал: «А у вас, товарищ старшина, НП подходящий, прямо как у генерала. Обзорец с него хоть куда!» Старшина раздраженно буркнул. «Молчи, щеня! Человек для нашей же общей пользы старается, а ты гавкаешь!» Старшина по-прежнему недоверчиво относился к предприятию Лопахина. Но когда хозяйка низким грудным голосом ласково окликнула расторопного бронебойщика, старшина просиял. «Вот ведь вражий сын! Вот злодей по бабьей линии! Она его уже по имени-отчеству величает! И когда успела узнать? Слыхали? Петром Федотычем назвала! Ну и шахтер! Этот не пропадет и в сиротах не засидится! Клюет!» — довольно проговорил Некрасов, кивая на хозяйку и слегка подталкивая старшину в бок. «Ясно, что наклевывается. А почему бы, спрошу я тебя, и не клевала? Парень он геройский, а рост, что же рост? На пару этой бабе надо парня прогонистого, длиной с мостовую свою. Либо двух хороших ребят надо гвоздями сколачивать, чтобы верхний ростом до нее дотянулся. Но Лопахин не этим берет собачий сын. Недаром говорят, что мал клоп да вонюч. Геройством берет, как все равно этот полководец...» Старшина, жуя губами, всмотрелся в лицо Некрасова и вдруг неожиданно спросил. «Ты древнюю историю изучал когда-нибудь?» «У меня низкое образование», — со вздохом сожаления сказал Некрасов. «Я и приходскую школу не окончил через этот проклятый царизм и по бедности моих родителей. Древних историй я не знаю, не приходилось с ними сталкиваться. Чего не знаю, того не знаю, хвалиться не буду». «Напрасно не учил, напрасно!» — укоризненно проговорил старшина и с видом собственного превосходства закрутил ус. «Мне разные науки с детства тоже нелегко давались. Изучаешь, бывало, какую-нибудь там древнюю или не особенно древнюю историю, или, скажем, такую вредную науку вроде географии, так не поверишь, иной раз даже ум за разум зайдет, а все-таки одолеваешь их, и сам по себе становишься все образованнее, все образованнее». «Ясно?» «Конечно, ясно», — уныло подтвердил Некрасов, подавленный образованностью старшины, которую раньше за боевым недосугом как-то не замечал. «Вот, к примеру, был в старину такой знаменитейший полководец Александр... чертова память! Сразу и не припомнишь его фамилии. Стариковская память, как худая рукавица. Александр...» «Суворов?» — несмело подсказал Некрасов. «Никакой не Суворов, а Александр Македонсков. Вот какая его фамилия. На силу вспомнил, хай ему 100 чертей. Это еще до Суворова было. При царе Горохе, когда людей было трохи. Так вот этот Александр воевал так. Раз, два и в дамках. И первая заповедь насчет противника у него была такая. Пришел, увидел, наследил. А наследит собачий сын бывало так, что противник после этого 100 лет чихает, никак не опомнится. И кого он только не бил, и немцев, и французов, и шведов, не говоря уже про разных итальянцев. только в России напоролся и показал тыл, повернул обратно. Не по зубам пришлась ему Россия. — А какой же он нации был? — поинтересовался Некрасов. — Он-то, Александр этот, неожиданный вопрос застал старшину врасплох. Он долго теребил ус, мучительно морщил лоб, бормотал: «Эх, память собачья! У старого человека она, как у старого кобеля. Того серком зовут, а он и хвостом не виляет. Позабыл свое прозвище». Старшина в задумчивости помолчал немного, потом решительно сказал: «У него своя нация была». «Как же это своя?» — удивился Некрасов. «А так, своя и все тут. Собственная нация и шабаш, ясно? Так в древней истории прописано. Была у него своя нация, а потом вся перевелась, и на развод ничего не осталось. Ну, да это не важно. А вспомнили мы с Лопахиным про этого Александра по такому случаю. Я ему говорю: смотри, мол, не обожгись, Лопахин, с этой хозяюшкой, не подведи нас насчет харчей. А он смеется, вражий сын, и говорит: у меня такая привычка, как у Александра Македонского. Пришел, увидел, наследил. Ну, говорю ему, дай Боже, чтоб наше теле того вказило. Действуй. Но уж если будешь следить, то следи так, чтоб хозяюшка на овечку разорилась, не меньше. Обещал выполнить. И, как видно, дело у него идет на лад. Слыхал, как она к нему обратилась: «Петр Федотыч, подайте мне ведра». Во-первых, по имени-отчеству, во-вторых, на букву «Вы». «А это что-нибудь означает? Ясно?» «Конечно, ясно!» — охотно подтвердил Некрасов. «А неплохо бы было щец с молодой баранинкой рубануть. Хороши овечки у хозяйки, особенно одна ярко-справная. Там курдюк у нее килограмма на 4, не меньше. Ежели раздобрится хозяйка на овцу, надо только эту ярку резать. Я ее облюбовал, еще когда овцы с попаса пришли. Борщ из баранины хорош с молодой капустой», — задумчиво сказал старшина. «Капуста молодая, а картошка должна быть в борще старая», — с живостью отозвался Некрасов. «В молодой картошке толку нет, наварива она не годится». «Можно и старой положить», — согласился старшина. «А еще неплохо поджаренного лучку туда кинуть, этак самую малость». Незаметно подошедший к ним Василий Хмыс тихо сказал: «До войны мама всегда на базаре покупала баранину непременно с почками. Для борща это замечательный кусок. И еще укропу надо немного. От него такой аромат на весь дом». «Укроп — баловство одно. Главное, чтобы капуста свежая была и помидорки. Вот в чем вся загвоздка», — решительно возразил старшина. «Морква тоже не вредная штука для борща», — мечтательно проговорил Некрасов. Старшина хотел что-то сказать, но вдруг сплюнул клейкую слюну, злобно проворчал: «А ну, кончай базар! Давай, дочищай оружие! Сейчас проверять буду по всей строгости! Затеют дурацкие разговорчики! А ты их слушай тут, выворачивай живот наизнанку!» Большинство бойцов расположилось спать на дворе, возле сарая. Хозяйка постелила себе на кухне, а в горнице, отделявшейся от кухни легкими сенями, легли на полу старшина, Стрельцов, Лопахин, Хмыс, Копытовский и еще четверо бойцов. Хмыс и длинношеий боец, за которым прочно утвердилась кличка Роколов, долго о чем-то шептались. Копытовский на ощупь ловил блох, вполголоса ругался. Лопахин выкурил две папироски подряд и притих. Спустя немного его шепотом окликнул старшина. «Лопахин, не спишь?» «Нет, смотри, не усни, не беспокойся. Тебе бы для храбрости сейчас 200 граммов водки. Да где ее у чертова батьки достанешь?» Лопахин тихо засмеялся в темноте, сказал: «Обойдусь и без этого зелья». Слышно было, как он с хрустом потянулся и встал. «Пошел, что ли?» — шепотом спросил старшина. «Ну, а чего же время терять?» — не сдерживая голоса, ответил Лопахин. «Удачи тебе!» — проникновенно сказал Роколов.